Это был не только внутренний вопрос Сакура и Мидзуки, но и мысли многих других шиноби тумана. Но когда она произнесла это вслух, то получила твердый ответ. «Продолжаем». «Конечно, продолжаем», — решительно ответила Саваютаки. Он повернулся к Сакура и Мидзуки и добавил. «Немедленно передай приказ джонинам всех отрядов организовать своих людей и начать движение на полной скорости». Хаэм, Сакура и Мидзуки была ошеломлена и хотела что-то возразить, но, увидев серьезное лицо Саваютаки, тут же проглотила свои слова. В отличие от Конохи, в деревне Скрытого Тумана из-за железной хватки третьего Мидзукаге больше внимания уделялось строгой иерархии. Таким образом, как только Саваютаки принимал решение, все подчиненные отряды, даже если ими руководили джонины, должны были полностью подчиняться. Поэтому Сакура и Мидзуки не осмелилась возразить и немедленно начала применять технику, чтобы передать приказы Саваютаки командирам всех судов. Вскоре вся флотилия тумана пришла в движение. Стоя на палубе центрального корабля, глядя на боевые суда впереди и позади, Саваютаки на мгновение погрузился в задумчивость. У него было три причины отдать приказ о продолжении движения. Во-первых, он не хотел упускать этот шанс и в глубине души все еще надеялся, что Коноха не успела так быстро среагировать, что позволило бы им воспользоваться возможностью. Во-вторых, Ясудаки Джука сейчас направлялся к форпосту Черного Камня, и если бы они сейчас отступили, их неизбежно бы окружили. В таком случае, сколько из них выживет, зависело бы только от удачи. Таких потерь Саваютаки не хотел допускать. А в-третьих, это был прямой приказ деревни. Другие, возможно, не знали, но Саваютаки был в курсе, что операции деревни вблизи бреши в южной линии обороны Конохи продвигались не так гладко. Хотя за последние два дня они захватили немало территорий, сопротивление Конохи было чрезвычайно ожесточенным. Кроме того, была информация, что у Конохи, похоже, есть какой-то тайный план, и они готовятся противостоять им. Поэтому деревня крайне не желала, чтобы в других местах возникли неполадки, и от них требовалось обеспечить, чтобы никакие шиноби Конохи не могли оказать поддержку на основном фронте. Именно поэтому их отряды, ответственные за отвлекающую атаку, даже если не могли захватить целевой форпост, не могли отступать. Это также было причиной, по которой он немедленно начал атаку всего через два дня после предыдущей. Изначально, услышав, что отряд под командованием Ясудаки Джуки попал в засаду, он планировал воспользоваться слабостью и прорвать оборону форпоста Черного Камня Конохи, совершив великий подвиг. В результате ситуация развилась до нынешнего неприятного положения. Теперь ему оставалось только действовать по обстоятельствам. Ох, легко вздохнув, Саваютаки тихо пробормотал. Какая жалость. В то же время, в другом месте, пролетев несколько километров и собираясь продолжить полет, Икару внезапно вздрогнул, когда в его сознании возникло неожиданное озарение. Что это? Икару сначала удивился, затем его лицо озарилось радостью. Он поспешно снизился и приземлился на поверхность моря. Стоя на водной глади, Икару закрыл глаза и начал тщательно обдумывать только что возникшее в его сознании озарение. Через мгновение он открыл глаза. Панель, мысленно сосредоточившись, Икару активировал свою панель мастерства и увидел, что уровень стихии ветра, крылья ветра незаметно поднялся с ЛВ-4 до ЛВ-5. Оказывается, во время его недавнего полета, стихия ветра, крылья ветра накопила последний необходимый пункт мастерства и прорвалась на новый уровень, а озарение, возникшее в его сознании, как раз и заключало в себе ключевые принципы стихии ветра. Крылья ветра на уровне ЛВ-5. Сосредоточившись, Икару поднял руки, быстро сложил печати и мгновенно применил ниндзюцу, стихия ветра, крылья ветра. Шух, позади него появились два бледно-голубых крыла из чакры. Икару оглянулся через плечо и отметил, что внешне эти крылья из чакры не слишком изменились по сравнению с предыдущим уровнем. Однако внутри Икару слегка сконцентрировался, его крылья за спиной легко взмахнули, и он взлетел высоко в небо. Затем последовала серия головокружительных воздушных маневров. Можно было заметить, что его движения стали гораздо более ловкими, чем на уровне ЛВ-4, резкие повороты и сложные пируэты давались ему с необычайной легкостью. Кроме того, значительно возросла скорость полета. Уровень ЛВ-5 для любой техники ниндзюцу означает настоящую трансформацию, и стихия ветра, крылья ветра не стала исключением. После достижения ЛВ-5 его скорость полета более чем удвоилась, с максимальных 40 метров в секунду до впечатляющих 100 метров в секунду. и хотя до звуковой скорости ему еще предстояло пройти две трети пути, достигнутый результат уже впечатлял – 100 метров в секунду. В пересчете это составляло 360 километров в час, гораздо быстрее любого автомобиля. В нынешнем мире шиноби, пожалуй, только техника летящего бога грома Намикадзе-Минато и техника небесного переноса из деревни скрытого облака могли превзойти его в быстроте перемещения. Что касается прочих знаменитых техник, ни магнетизм, золотой песок расы, ни техника сверхлегкого камня Анаки, ни тайная техника павлина из деревни скрытой звезды, ни даже техника пузырей шестихвостого из деревни скрытого тумана или крылья семихвостого из деревни скрытого водопада, никто из них не смог бы его настигнуть. А ведь это был всего лишь пятый уровень его техники. Когда его стихия ветра, крылья ветра поднимется еще на одну-две ступени, скорость, несомненно, станет еще более впечатляющей. К тому времени догнать его станет практически невозможно, а сам он обретет еще большую свободу действий. И все-таки, придется еще немало потрудиться. Пробормотал Икару напоследок, вновь расправил крылья и устремился в сторону форпоста черного камня. Глава 465. Своевременное возвращение. Благодаря значительному увеличению скорости Икару преодолел путь менее чем за 10 минут, хотя по его оценкам дорога должна была занять не меньше 20. Снаружи форпоста черного камня на одной из боевых позиций Марина Гитэцу, увидев благополучно вернувшегося Икару, немедленно поспешил ему навстречу. Парящий в небе Икару тоже заметил его, однако не стал спускаться. Вместо этого он, оставаясь в воздухе, применил технику ментальной связи, чтобы вкратце рассказать о произошедшем на море. Он сообщил, что основные силы шиноби тумана, скорее всего, не успеют прибыть до возвращения Сананобухисы. Тем не менее, Икару предупредил не терять бдительность, поскольку не был уверен, не рискнет ли Асаваютаки, отделившись от основных сил, отправить небольшой отряд, который, невзирая на расход чакры, быстро пересечет море и совершит внезапную атаку на форпост черного камня. Хотя вероятность этого была невелика, в военном противостоянии самое опасное – это беспечность. Поэтому даже о малейшей возможности он должен был предупредить. Получив предостережение Икару, Марина Гитэцу немедленно заверил: «Не беспокойся, мы не будем беспечны». «Хорошо», Икару кивнул, не говоря больше ничего. После разрыва связи через технику ментальной связи он полетел к южной части форпоста, в направлении, откуда приближались Ясудаки Джука и его люди. Глядя вслед удаляющемуся Икару, Марина Гитэцу не стал терять времени и сразу спустился, чтобы подготовиться к возможному появлению небольшого отряда шиноби тумана. В то же время к югу от форпоста черного камня Ясудаки Джука и его люди, находившиеся еще на некотором расстоянии от цели, наконец получили разведданные от Асаваютаки. Читая полученную информацию, лицо Ясудаки Джуки потемнело, как дно котла. Он думал, что ситуация уже достаточно плоха, но не ожидал, что она окажется еще хуже, чем он предполагал. «Чертов Учиха Икару», – процедил Ясудаки Джука, с яростью сжимая в кулаке листок с разведданными и скрипя зубами. Согласно сведениям, переданным капитаном Асавой, из-за вмешательства Учихи Икару они уже не смогут первыми достичь форпоста черного камня. Поэтому о совместной атаке можно было забыть. Асаваютаки приказал ему немедленно изменить направление движения, сначала обойти форпост черного камня, а затем, соединившись с его силами, вместе атаковать. Это вызвало у Ясудаки Джуки сильное разочарование. Хотя он практически отказался от идеи внезапной атаки на форпост, в глубине души он все еще надеялся на чудо, иначе он бы не продолжал идти прямо к форпосту черного камня. Но теперь Асаваютаки четко дал понять, что чудо не произойдет. Это заставило его моральный дух упасть до предела. Спустя долгое время Ясудаки Джука наконец пришел в себя. Он посмотрел на стоявшего рядом Йокаэму Юкио и сказал слегка утомленным голосом: «Юкио, сообщи всем подразделениям подготовиться к изменению направления движения». Извлекая урок из прошлой ошибки, Йокаэма Юкио на этот раз не стал ничего говорить и, услышав приказ Ясудаки Джуки, сразу отправился выполнять распоряжение. Вскоре направление движения шиноби тумана слегка изменилось. Хотя они по-прежнему продвигались в сторону форпоста черного камня, их путь немного отклонился. Продолжая двигаться таким образом, они в конце концов должны были миновать форпост и выйти к его восточной стороне, ближе к морю. Позади них Яманакаа и его люди, наблюдая за внезапно изменившим направление отрядом шиноби тумана, испытывали некоторое недоумение, но в итоге все же последовали за ними. К этому моменту их было уже больше двух подразделений, поскольку отряд быстрого реагирования, посланный Сананобухисой, уже соединился с ними. Поэтому они не беспокоились о том, что шиноби тумана могут затеять какие-то хитрости и уловки. Время шло, утекая минута за минутой. Примерно через 5 минут Икару появился в небе над отрядом шиноби тумана. «Хаэм!» – тихо удивился он, глядя на направление их движения, словно недоумевая, почему они выбрали этот путь. Но, поразмыслив немного, Икару понял их намерения, а также догадался о причинах такого решения. Покачав головой, он не стал придавать этому большого значения. Сделав несколько кругов над ними, он не задержался долго и продолжил путь назад, вскоре обнаружив местонахождение Яманакиая и его отряда. От них Икару узнал о перемещении их основных сил во главе с Сананобухисой. Как он и предполагал, при их нынешней скорости продвижения, хотя они и не смогут прибыть к форпосту Черного Камня раньше Исуды Акиджуки и его людей, они определенно вернутся до прибытия Асавы-Ютаки и его сил. Этого будет достаточно. Внизу Яманакиай, рассказав последние новости, немедленно начал расспрашивать Икару о ситуации внутри форпоста и о том, прибыл ли уже другой отряд противника. На эти два вопроса Икару ответил без утайки. Говоря очень быстро, он потратил немного времени, чтобы вкратце описать ситуацию в форпосте. Кстати, он также рассказал о том, как недавно задержал Асаву Ютаки и его людей, тем самым успокоив своих соратников. И действительно, как только он сообщил, что другой отряд шиноби тумана из-за его внезапной атаки, скорее всего, не сможет добраться до форпоста Черного Камня раньше них, все сразу вздохнули с облегчением. После этого они еще немного обменялись информацией, и Икару покинул это место, направившись к позиции основных сил во главе с Сананобухисой. Сделав так много для миссии, он, естественно, должен был доложить о ситуации Сананобухисе, высшему командиру форпоста. Дело было не только в признании заслуг, но и в необходимости обмена разведданными. Иначе, если тот из-за нехватки информации примет какое-нибудь необдуманное решение, не исключено, что в конечном итоге Икару придется разгребать последствия, а он не хотел тратить на это свое время. Поэтому лучше было сразу предотвратить эту проблему. Кроме того, ему нужно было найти относительно безопасное место для восстановления чакры. А что могло быть безопаснее, чем находиться среди основных сил? Благодаря точным разведданным и скорости полета стихии ветра, крылья ветра уровня 5, Икару быстро обнаружил следы основных сил. О дальнейшем можно не говорить подробно. Доложив соответствующую информацию Сананобухисе, Икару под предлогом недостатка чакры присоединился к основным силам и продолжил движение вместе с ними. Незаметно пролетело полчаса, и Икару с основными силами наконец вернулись в форпост Черного Камня. Его прежние опасения о том, что Асава-Ютаки может послать небольшой отряд для внезапной атаки, не оправдались. Ситуация в форпосте оставалась такой же, как и полчаса назад, когда он уходил. А теперь, с присоединением основных сил, давление на Марина Гитэцу и его людей, отвечающих за оборону, стало еще меньше. Что касается Исуды Акиджуки и его людей, согласно сведениям, переданным Яманакиаем и его группой, в данный момент эти шиноби находились к востоку от форпоста Черного Камня, ближе к береговой линии, по-видимому, ожидая прибытия Асавы-Ютаки и его сил. Узнав об этом, Сананобухиса подумывал о том, не воспользоваться ли случаем, чтобы окружить и уничтожить этих людей или полностью прогнать их. Но в конце концов, после глубоких размышлений, он отказался от этой идеи. Ничего не поделаешь. Сначала была изнурительная битва, а затем безостановочный марш. Большинство шиноби Конохи были крайне измотаны. В такой ситуации безрассудно было бы атаковать, риск был слишком велик. Более того, согласно последним разведданным, флот под командованием Асавы-Ютаки скоро должен был прибыть, и у них не было достаточно времени, чтобы окружить и уничтожить этих шиноби тумана. Так что лучше было использовать оставшееся время, чтобы дать всем возможность восстановить силы и подготовиться к предстоящему крупному сражению. Глава 466. Неизбежный исход. Час спустя. Солнце на горизонте уже клонилось к западу, а его закатные лучи, разливаясь по морской глади, окрашивали ее в золотистый цвет. В этом сияющем мареве медленно показался большой корабль. Присмотревшись внимательнее, можно было различить 4 отчетливых символа, напоминающих струи воды или клубы тумана. Несомненно, это был корабль из деревни Скрытого Тумана. Действительно, Этот боевой корабль был одним из флотилий под командованием Асавы Ютаки. Вслед за ним постепенно показалось еще несколько таких же судов. Они прибыли чуть позже, чем предполагалось изначально, что явно указывало на промежуточную остановку для отдыха. Иными словами, они были готовы немедленно начать атаку. Именно так противник и поступил. Поскольку Исудаки Джука со своими людьми уже занял береговую линию, Сана Набухиса на этот раз не отправлял своих воинов слишком далеко вперед. Первая линия обороны располагалась менее чем в километре от форпоста, что никак не могло повлиять на прибывших Асаву Ютаки и его отряд. Благодаря этому они беспрепятственно высадились на сушу и, соединившись с отрядом Исудаки Джуки, почти без промедления начали атаку. Бой вспыхнул мгновенно. На этот раз обе стороны отказались от уловок и хитростей, просто сойдясь лицом к лицу в прямом столкновении, проверяя общую боевую мощь друг друга. Форпост Черного Камня. Южный город. На крыше одного из зданий стоял Икару, пристально вглядываясь на восток. Хотя расстояние было значительным, благодаря проницательности Шерингана он все же мог различить ситуацию на поле боя. Понаблюдав несколько минут, он удовлетворенно кивнул. В целом, несмотря на то, что из-за предшествующих действий людей в форпосте было меньше, чем два дня назад, ситуация складывалась лучше, чем в прошлый раз. Ничего удивительного, состояние шиноби обеих сторон находилось на совершенно разных уровнях. Команда Канахи только что одержала победу, и после предбоевого отдыха, даже если их боевой дух не был на пике, они как минимум могли проявить свой истинный потенциал. А что насчет шиноби тумана? Конечно, Асава Ютаки и Исудаки Джука блокировали информацию, максимально сократив время контакта между двумя группами, но никто из их подчиненных не был глупцом. Даже без длительного общения истинное положение дел оставалось очевидным для всех. Поэтому, даже без прямых заявлений командиров, все могли догадаться, что план явно потерпел крах. А большинство шиноби по своей сути обычные люди, когда их разум отягощен сомнениями, это неизбежно влияет на проявление их силы. Один или два таких случая, возможно, не имели бы большого значения, но когда более половины отряда пребывало в подобном состоянии, их общая боевая мощь непременно снижалась на целую ступень. Как они могли надеяться на победу в таких условиях? Икару практически предвидел, что эта битва завершится поражением скрытого тумана. Разве что у противника имелся кто-то уровня Намикадзе Минато, боец, способный противостоять десятерым или даже сотне врагов, воин уровня Каге, который мог бы переломить ход сражения. Иначе шансов изменить исход битвы просто не было. Но был ли у противника такой человек? Возможно, третий Мизукаге или кандидат на пост четвертого, Ягура, обладали подобной силой, но они никак не могли участвовать в этом сражении. Отсюда становилось очевидно, общая сила изолированной на море деревни скрытого тумана была весьма посредственной. Только благодаря тому, что Канаха вела бои на нескольких фронтах, они смогли проникнуть вглубь территории страны огня. В противном случае, с их силами было бы сложно даже преодолеть передовую базу, которую Канаха построила в юго-восточной части страны Волн. По крайней мере, до решающей битвы между Канаха и деревней скрытого песка их основные силы действительно не переступали эту линию, не так ли? Мысленно покачав головой, Икару прекратил размышления и решительно сложил печати, активируя ниндзюцу. Стихия ветра, крылья ветра. Шух, пара бледно-голубых крыльев из чакры материализовалась за его спиной. Икару слегка взмахнул ими, и его тело плавно оторвалось от крыши. Скорректировав направление, он устремился с огромной скоростью в сторону поля боя. Действительно, исход этой битвы был уже предрешен, но без его вмешательства Канахе пришлось бы заплатить немалую цену, чтобы отбросить противника. И имея достаточный запас сил, он не возражал помочь им. К тому же, паря в воздухе, Икару внимательно прощупал чакру внутри своего тела. После часа восстановления в нем оставалось менее 30 тысяч единиц чакры. Хотя такого количества многим шиноби было не достичь никогда, и даже среди джонинов это считалось впечатляющим запасом, с точки зрения Икару, этого было недостаточно для полной уверенности в успехе. Поэтому он решил воспользоваться хаосом битвы, чтобы пополнить свой резерв чакры. С этими мыслями Икару увеличил скорость и через несколько секунд оказался над полем сражения. Не давая джонинам тумана времени на подготовку, он быстро выбрал одного чунина и стремительно спустился вниз. Почему именно чунина? Очень просто. У генинов и чакры, и духовной, и физической энергии было маловато, не стоило тратить на них время, а джонинов не так-то легко одолеть. Поэтому, все взвесив, наиболее выгодной целью оказались именно чунины. Выбранный чунин тумана, похоже, совершенно не ожидал, что такой мастер, как Икару, выберет именно его целью. Когда Икару возник перед ним, противник все еще пребывал в замешательстве. Но Икару не волновало, в каком состоянии находился оппонент. Практически в тот же миг, когда их взгляды встретились, он применил технику иллюзия Шарингана. В одно мгновение сознание чунина тумана оказалось затянуто в мир иллюзий. Икару не стал терять времени, молниеносно переместился вперед, на ходу складывая печати, и крепко схватил противника за горло. В следующий момент активировалась техника поглощения чакры, и огромное количество энергии, словно прорвавшийся поток, хлынуло из тела чунина тумана. Через меридианы чакры в ладони Икару эта энергия преобразовалась в его собственную чакру. Всего за один вдох чакра противника была полностью высосана, но даже этого Икару было недостаточно. Он продолжал поддерживать технику поглощения чакры. После этого духовная и физическая энергия оппонента была принудительно извлечена, преобразована и, в конечном итоге, превращена в чакру, которую Икару полностью поглотил. Через несколько секунд он наконец разжал ладонь. К этому моменту чунин тумана был полностью опустошен и лишился жизни. Икару быстро оценил изменения, обнаружив, что его чакра увеличилась более чем на 10 тысяч единиц, и удовлетворенно кивнул. И именно в этот момент вдруг раздались два свистящих звука рассекаемого воздуха. Икару слегка повел ухом, а затем плавно наклонил корпус. В следующий миг два куная пролетели прямо перед его глазами и вонзились в землю неподалеку. Боковым зрением он посмотрел в направлении, откуда прилетели метательные снаряды, и увидел двух генинов тумана, напряженно смотрящих в его сторону. Очевидно, эта внезапная атака была делом их рук. Глаза Икару слегка сузились. В следующее мгновение он применил технику телесного мерцания. «А-а!» Раздались два коротких крика боли. Перед генинами тумана неизвестно когда успел возникнуть Икару, и молниеносными ударами кулака и ноги он сбил их с ног. «Ха-ха-ха!» Кровь хлынула изо рта обоих нападавших. Это ясно показывало, насколько сокрушительными были удары Икару. Не обращая внимания на их жалкий вид, он использовал иллюзию Шарингана на каждого, мгновенно подчинив их своей воле. Затем он немедленно сложил печати и применил технику поглощения чакры. Почти в мгновение ока он схватил обоих генинов и начал методично извлекать чакру из их тел. Выкачив всю чакру без остатка, он перешел к духовной и физической энергии, пока полностью не опустошил их, и только тогда разжал ладонь. Хотя изначально его целью были чунины, поскольку эти двое посмели атаковать его, он не стал проявлять никакого милосердия. Глава 467. Пополнение сил. ХМ. Еще 10 тысяч очков чакры. Неплохо. Икару убрал руку, почувствовал течение энергии внутри своего тела и удовлетворенно кивнул. В этот момент раздались два глухих удара. Тела генинов из скрытого тумана тяжело рухнули на землю, окончательно лишившись жизни. Икару не обратил на них внимания. Его взгляд уже скользнул дальше и остановился на еще одном чунине из тумана, который в этот момент сражался с чунином из Канахи. Дзинь. Икару выхватил длинный меч с пояса, выждал подходящий момент, и вокруг его тела вспыхнуло синее свечение, мгновенно активировалась техника мгновенного меча. В следующий миг он оказался сбоку от чунина из тумана. Без малейшей паузы, как только его тело остановилось, он взмахнул своим клинком. Однако, видимо из-за того, что Икару уже убил троих, чунин из тумана был морально готов к нападению. В момент взмаха меча противник присел, и ему удалось увернуться. Более того, он тут же перекатился, увеличив дистанцию между ними. Все эти движения были плавными, как текущая вода. Икару, увидев это, лишь покачал головой и произнес: «Бесполезно». Говоря это, он ринулся вперед и снова взмахнул своим длинным мечом, на этот раз двигаясь еще быстрее. Чунин из тумана, опасаясь гендзюцу Шарингана, избегал смотреть ему в глаза, из-за чего не смог вовремя заметить направление атаки. Наложение двух неблагоприятных факторов привело к тому, что когда он осознал приближение удара, уворачиваться было уже поздно. У него не оставалось выбора, кроме как принять атаку лобом. В критический момент он успел поднять куна и выставить его перед собой. Дзинь. Раздался четкий звук столкновения металла. Удар Икару пришелся по кунаю противника, и огромная сила заставила того отступить на полшага. Этого отступления оказалось достаточно, чтобы полностью утратить инициативу. В следующий момент Икару убрал меч, уклонился и, словно призрак, снова появился сбоку от противника. Свист. Его длинный меч, окутанный пронизывающим воздухом, рассек пространство. Аноика почувствовал убийственное намерение и поспешно отступил назад. Меч прошел мимо, но Икару без промедления снова переместился, оказавшись с другой стороны, и опять взмахнул своим оружием. Огромное чувство опасности нахлынуло на Аноика. Он хотел продолжать уклоняться, но у него не было такой возможности, и ему пришлось защищаться. Однако каждый удар меча Икару обладал огромной силой, а углы атак были настолько хитрыми, что противник не мог использовать всю свою мощь. При таком положении дел у него не было другого выхода, кроме как постоянно отступать. Дзинь-дзинь-дзинь. Частые звуки столкновения металла напоминали барабанную дробь дождевых капель. Икару кружил вокруг Аноика, постоянно атакуя, не давая противнику ни секунды передышки. Наконец, через несколько мгновений, Аноика не смог поддерживать заданный темп. Когда Икару снова взмахнул мечом, противник не успел среагировать, и его руку отсекло почти наполовину. «А-а!» Крик боли вырвался из уст Аноика. Икару не обратил на это ни малейшего внимания. Воспользовавшись тем, что тело противника на мгновение застыло от боли, он применил технику мгновенного меча, оказался прямо перед ним и использовал демоническую иллюзию, технику сковывающего кола. В одно мгновение Аноика застыл на месте, чувствуя, будто все его тело пронзили несколько огромных железных кольев, причиняя невыносимую боль. Икару, не обращая внимания на его мучительное выражение лица, сложил печати руками и применил технику поглощения чакры. Когда Икару положил руку на его грудь, Аноика почувствовал, как мощная всасывающая сила вытягивает его чакру, которая стремительно исчезала, словно вода, утекающая в песок. До этого момента он еще сохранял базовое спокойствие, но когда чакра в его теле была полностью выкачана, и эта безжалостная сила начала высасывать его физическую и духовную энергию, он наконец запаниковал, глаза наполнились неприкрытым ужасом. Что такое физическая и духовная энергия? Это сама основа человека, представляющая его тело и дух. Если эти два вида энергии высосать полностью, сможет ли человек выжить? Ответ очевиден. Не-е-ет. В последний момент в жизни Аноика издал яростный крик отчаяния и даже сумел вырваться из оков демонической иллюзии, техники сковывающего кола. Однако это не принесло никакой пользы. Когда Икару убрал ладонь, жизнь противника уже угасла. Бум. Тело Аноика тяжело рухнуло на землю. Икару даже не взглянул на него и тут же нашел глазами еще одного чунина из тумана. Этот противник отреагировал еще быстрее предыдущего, почти мгновенно приняв защитные меры. Однако перед лицом абсолютной силы, небольшие хитрости не имели никакого значения. Потратив всего десяток с небольшим мгновений, Икару нашел возможность обездвижить противника, а затем применил знакомую технику поглощения чакры. Еще через несколько секунд он высосал всю чакру своей жертвы, а также его духовную и физическую энергию. К этому моменту его собственная чакра наконец восстановилась до уровня выше 80 тысяч очков. Но дальнейшее повышение уже было непростой задачей. Неудивительно, ведь вдалеке к нему уже мчались два джонина из скрытого тумана. Очевидно, в тумане уже освободились силы, и их направили разобраться с ним. Икару не был особо удивлен. Он прекрасно понимал, что такой известный ниндзя, как он, появившись на поле боя, неизбежно привлечет внимание вражеских шиноби. Именно поэтому его действия были такими стремительными и решительными. Он боялся, что его прервут. Теперь ситуация была в его пользу. Чакра восполнилась, и ему больше не стоило беспокоиться о том, что на него обратили внимание. Более того, он даже с нетерпением ждал схватки с этими джонинами из тумана. Что касается причины, все просто. Мастерство его техники мгновенного меча после битвы в ущелье снова повысилось. Сейчас его уровень мастерства достиг ЛВ-6, 8450-10000, и он был близок к продвижению к идеальному состоянию ЛВ-7. В такой ситуации несколько достойных спарринг-партнеров могли избавить его от многих хлопот, поэтому Икару совсем не беспокоился о том, что стал мишенью для ниндзя тумана. Размышляя об этом, он не стал медлить, выхватил длинный меч с пояса, затем его тело вспыхнуло синим светом. Он применил технику мгновенного меча и устремился к двум противникам вдалеке. С другой стороны, видя, что Икару прямиком движется в их сторону, два джонина из тумана переглянулись. Они не стали уклоняться, а лишь немного увеличили расстояние между собой, а затем, выстроившись клином, ринулись навстречу Икару. За миг до сближения они одновременно метнули кунэ, целясь ему в горло и сердце. Почувствовав опасность, Томоэ в глазах Икару начали стремительно вращаться, быстро отслеживая обе смертоносные траектории. Затем он ловко уклонился от одного кунэя и, взмахнув мечом, отбил второй. Однако джонины из тумана только этого и ждали. Воспользовавшись моментом, когда Икару отражал кунэй, они одновременно атаковали, один кулаком, другой ногой, нацелившись на голову и шею Икару. Икару среагировал молниеносно, сразу же пригнувшись и бросившись вперед, избежав атак обоих. Джонины из тумана не отступали и тут же достали по кунаю из своих сумок с инструментами. Один рубящим движением, другой колющим, они атаковали Икару с двух сторон. Он без колебаний отклонился назад, избежав взмаха первого куная, затем блокировал мечом колющий удар второго. Дзинь. Кунай ударился о лезвие меча, издав четкий металлический звук. Джонин из тумана, видя это, попытался надавить сильнее, чтобы заставить Икару отступить. Однако ноги Икару прочно стояли на земле, чакра плотно связывала его с почвой, и он не сдвинулся ни на полшага. Более того, он воспользовался моментом, чтобы ловко развернуть лезвие, из-за чего рука Джонина из тумана соскользнула, и по инерции тот подался вперед, приближаясь к нему. Увидев эту возможность, взгляд Икару хищно сосредоточился, он молниеносно перехватил рукоять меча и снизу вверх нанес косой удар по стоящему перед ним Джонину из тумана, намереваясь разрубить его пополам. Глава 468. Молчаливый договор. Почувствовав исходящее от Икару ледяное убийственное намерение и увидев направленный прямо на себя длинный меч, Мураками Хан ощутил, как внутри поднимается волнение. В следующий момент он оттолкнулся кончиками пальцев от земли, резко остановив движение вперед. Затем, вращаясь вокруг правой ноги на 90 градусов, он одновременно отступил, уклоняясь от надвигающегося клинка. Вжух, длинный меч Икару рассек лишь воздух. Сосредоточив взгляд и слегка поправив стойку, он повернул запястье, превращая вертикальный рубящий удар в горизонтальный, направленный прямо в талию Мураками Хана. Тот среагировал молниеносно, подпрыгнул ровно настолько, чтобы избежать атаки. Видя это, Икару собирался нанести еще один удар, однако в этот момент другой джонин тумана внезапно вступил в бой, взмахнув куналем, который устремился к шее Икару. Ощутив опасность, Икару был вынужден временно отказаться от преследования Мураками Хана и вместо этого парировать надвигающийся кунай своим длинным мечом. Динь кунай и длинный меч столкнулись, издав чистый металлический звон. Сразу же вслед за этим раздался резкий скрежет. Оба воина одновременно применили силу, пытаясь оттеснить противника и захватить инициативу, но никому это не удалось. Кунай и лезвие меча терлись друг о друга, издавая звук дзи-дзи-дзи, а между ними вспыхивали искры, создавая поистине прекрасное зрелище. И пока эти двое находились в тупике, Мураками Хан наконец скорректировал свою позицию, нашел возможности и выбросил вперед свой кунай, целясь прямо в сердце Икару. Сильное чувство опасности охватило Икару, и он без колебаний тут же отступил назад. Однако, отступив, он хоть и избежал атаки Мураками Хана, но потерял часть инициативы. Джонин Тумана, который только что сражался с ним, заметил возможности, почти без промедления, немедленно атаковал. Вынужденный защищаться, Икару мог только отбиваться мечом. Динь-динь-дан-дан, в одно мгновение они сцепились в ожесточенной схватке, и звон металла о металл не прекращался ни на секунду. Если бы только на этом все и закончилось, то с его нынешним уровнем владения мечом, даже потеряв инициативу, он смог бы через несколько десятков или даже через десяток движений вновь перехватить ее. Но проблема заключалась в том, что снаружи был еще и Мураками Хан в качестве поддержки. Стоило только стоящему перед ним джонину тумана выказать признаки слабости или обнажить брешь, как тот немедленно выдвигался вперед на помощь. А эти двое были всесторонне развитыми настоящими джонинами, их сила далеко превосходила такубицу джонинов, имеющих лишь одно мастерство. Хотя они сражались лишь короткое время, Икару примерно определил, что сила этих двоих, возможно, не достигала уровня джонинов элиты, но определенно превышала уровень обычных джонинов. Таким образом, против их совместных действий, не используя Мангекё Шаринган, он в данный момент действительно не мог одолеть противников. Впрочем, Икару не особо торопился. В промежутках между боем он накинул взглядом окружающее поле битвы. Было видно, что хотя силы Конохи находились в положении пассивной обороны, но время от времени они все же наносили контратаки, а способность наносить контрудары даже при обороне уже достаточно говорила сама за себя. Очевидно, что давление на стороне Конохи не было таким уж сильным. Таким образом, у него не было необходимости спешить с действиями. Эти двое перед ним как раз могли послужить идеальной мишенью для оттачивания его мастерства владения мечом, чтобы еще больше повысить уровень техники мгновенного меча. Подумав об этом, Икару перестал размышлять и начал самозабвенно противостоять этим двоим. А со стороны тумана, казалось, тоже возникло своего рода негласное соглашение. Видя, насколько интенсивно эти трое сражаются здесь, они не стали посылать еще людей. Конечно, возможно также, что у тумана просто не хватало свободных людей, поэтому им оставалось лишь позволить сражению продолжаться. Но в любом случае, это давало троим пространство для свободных действий. Итак, два джонина тумана использовали все свои умения, поочередно применяя различные техники тайбзюцу, ниндзюцу и гендзюцу, пытаясь убить Икару. Однако перед лицом всех этих атак Икару оставался удивительно спокойным. В процессе боя, если это не было необходимо, он противостоял врагам только техникой меча, особенно делая упор на технику мгновенного меча, явно используя этих двоих как точильный камень. Но даже при таких условиях два джонина тумана ничего не могли с ним поделать. Ранее Икару говорил, что против двоих, объединивших усилия, без использования козыря в виде Мангекё Шарингана, ему трудно победить быстро. Это касалось ситуации, когда он сам активно атакует. Если же речь шла об обороне, ситуация менялась кардинально. Попытка противника получить преимущество над ним, несомненно, была бы пустой мечтой. Именно поэтому Икару и выглядел таким невозмутимым. Время шло секунда за секундой, минута за минутой. В мгновение ока прошло почти полчаса, а битва между Икару и двумя джонинами тумана все еще продолжалась. Полчаса – это и много, и мало. Для сражения между джонинами полчаса – ничто, но для подавляющего большинства чунинов и генинов расход энергии уже был бы значительным. Будь то чакра или физическая выносливость, все истощалось одинаково. А снижение выносливости означало ухудшение общего состояния, и в такой ситуации легче всего было совершить ошибку. А ошибка неизбежно означала уязвимость. В битве между ниндзя в значительной степени важно было обеспечить отсутствие собственных уязвимостей, а затем искать уязвимости врага для атаки. Исходя из этого, нетрудно было представить, что в ближайшее время число убитых и раненых с обеих сторон, несомненно, сильно возрастет. Возможно, ситуация еще не достигнет стадии белого коления, но будет очень близка к этому. Однако Икару лишь мельком взглянул на происходящее и больше не обращал внимания. Пока сторона Конохи не рухнет, проблем не будет. Что касается жизни и смерти, это зависело от собственной судьбы каждого. Сейчас он лишь хотел как можно скорее повысить уровень владения техникой мгновенного меча. За прошедшие полчаса, имея двух джонинов в качестве спарринг-партнеров, его мастерство техники мгновенного меча повысилось почти на 500 очков. Это приблизило его технику мгновенного меча еще на шаг к совершенному состоянию уровня 7. Такую возможность он не мог упустить. Его откровенное стремление использовать противников для тренировки, естественно, привлекло внимание Мураками Хана и второго джонина Тумана. После серии сражений они примерно догадались о его намерениях и поняли, что он, вероятно, использует их как точильный камень. Но, кроме как подыгрывать ему, у них не было иного выбора. За прошедшие полчаса они ведь тоже пытались убить Икару, но, несмотря на все их усилия и приемы, ничего не могли с ним поделать. В такой ситуации, что им оставалось? Звать подмогу? Извините, но Асаваютаки уже четко дал им понять, что у него нет лишних людей, чтобы послать им. Что касается ухода, это было еще менее возможно. Не говоря уже о приказе сверху удерживать Икару, даже без приказа они не могли просто так уйти. Пока они находились здесь, Икару лишь использовал их как точильный камень, но если бы они решили уйти, кто знает, не нападет ли он на других ниндзя тумана. Даже если бы он не напал на других ниндзя тумана, если бы Икару стал действовать серьезно и приложил все усилия против них, это тоже стало бы огромной проблемой. Так что лучше было просто плыть по течению. Возможно, в таких деревнях, как Коноха и Камень, где большое внимание уделяется идеологическому воспитанию, или в таких воинственных деревнях, как Облако, ниндзя еще готовы жертвовать жизнью ради деревни. Но в деревне Тумана, известной как деревня Кровавого Тумана, подавляющее большинство ниндзя не имело таких мыслей. И даже в Конохе и двух других деревнях такие мысли были в основном у молодых ниндзя, только что вышедших из академии. Стоило лишь немного столкнуться с темной стороной деревни, и, если только они не были идеалистами, подавляющее большинство ниндзя больше не имело таких наивных представлений. Поэтому, когда Мураками-хан и другой джонин Тумана убедились, что не могут убить Икару и не могут проигнорировать приказы вышестоящего командования и уйти, они негласно договорились выступить в роли точильного камня для Икару. Только так они могли максимально сохранить свои жизни. Что касается ситуации на поле боя, по правде говоря, они считали, что если им двоим удастся удерживать Икару здесь, не давая ему участвовать в других сражениях между джонинами, то это уже можно считать большим вкладом. Чего еще от них можно требовать? Более того, разве то, что они делали сейчас, не было именно тем, чего ожидала Саваютаки, когда давала им это задание? Поэтому двое не испытывали чувства вины за свои действия. Эти изменения в поведении двоих Икару тоже заметил, но не придал им особого значения. Ему нужен был всего лишь точильный камень. Если противники сотрудничают, то хорошо, а если нет, то на поле боя не только они двое. Теперь, когда эти двое сотрудничали, это как раз сэкономило ему немало усилий. Так, трое сражались с какой-то странной молчаливой договоренностью. В течение этого времени мастерство техники мгновенного меча Икару росло со стабильной скоростью, постепенно приближаясь к совершенному состоянию уровня 7. Глава 469. Путь к совершенству осенью и зимой темнеет обычно рано. Не было еще и 7 часов, а ночь уже опустилась на землю. К этому моменту с начала сражения прошло уже больше 2 часов. На поле боя битва между ниндзя обеих сторон давно вошла в самую ожесточенную фазу. И Коноха, и Туман понесли чрезвычайно тяжелые потери. Несмотря на это, без приказа командующих ни одна из сторон не могла отступить, и им приходилось продолжать кровопролитие. К счастью, по мере развития сражения, поле боя уже давно не ограничивалось узкой территорией от восточной стороны форпоста Черного Камня до моря. Еще задолго до этого следы ниндзя обеих сторон разбросались по области радиусом в несколько километров, и это позволило многим ниндзя немного перевести дух. Почему так случилось? Очень просто. Когда все рассредоточились, им больше не приходилось после убийства одного вражеского ниндзя сразу же сталкиваться с другим противником. На этом довольно обширном поле боя они вполне могли устраивать ловушки и засады, тем самым экономя часть своих сил. Однако все это не имело никакого отношения к Мураками-хан и еще одному джонину из Тумана, потому что Икару просто не давал им такой возможности. Конечно, Икару уже понял их намерения и был рад сотрудничать с ними, чтобы фармить очки мастерства, но это не значило, что он собирался поддаваться. Напротив, он постоянно поддерживал высокую интенсивность боя, потому что только так мог получить максимум очков мастерства. Для фарма очков мастерства недостаточно просто делать вид, нужно по-настоящему выполнять требования навыка, иначе скорость прокачки будет удручающе низкой. Именно поэтому в течение прошедших 2 с лишним часов он почти не давал этим двоим ни минуты передышки по своей инициативе. Только потому, что их было двое и они могли иногда устраивать карусель, чтобы выиграть небольшую передышку, они до сих пор держались. Конечно, такую карусель нельзя было устраивать слишком часто, поскольку ни один из них не обладал способностью противостоять Икару в одиночку. В большинстве случаев им приходилось сражаться вдвоем, чтобы отражать атаки Икару. Именно поэтому сейчас они оба были крайне измотаны. В ярком контрасте с ними находился Икару. Действительно, он был моложе, еще не достиг совершеннолетия, и, по идее, его тело не было полностью развито, а выносливость должна была быть хуже. Но прошло более 2 часов, он сражался один против двоих, и при этом не проявлял никаких признаков усталости. Это ставило Мураками-хан и второго джонина Тумана в тупик. Они знали, что шаринган клана Учиха может усиливать духовную силу, но не слышали, чтобы он укреплял тело. На это Икару мог сказать лишь, что 19 очков телосложения – это не пустой звук. Согласно его наблюдениям и сравнениям за последние 2 с лишним года, взрослые ниндзя мира шиноби, за исключением тех, у кого были превосходные родословные, будь то генины, чунины или джонины, имели значение атрибута телосложения, пересчитанное в значение на панели, которое колебалось примерно на уровне 10 очков. Его 19 очков телосложения оказались лишь в 2 раза выше, чем у противников, словно разница была небольшой, но на самом деле это было не так, потому что рост атрибута телосложения был не линейным, а экспоненциальным. Чем дальше, тем больше становилось увеличение физических качеств от каждого очка атрибута. По грубой оценке Икару, его общие физические данные были как минимум в 5-7 раз выше, чем у обычного взрослого ниндзя. В такой ситуации его выносливость естественно не могла сравниться с обычными ниндзя, даже если у этих ниндзя была чакра для поддержки. Тем более, что у него самого тоже была чакра. Более того, его запас чакры даже превосходил обычных ниндзя еще больше. Накопление всех этих преимуществ и создало нынешнюю ситуацию. Глядя на двух джонинов тумана перед собой, дыхание которых заметно участилось, Икару не испытывал ни капли жалости. Не останавливаясь, он внезапно вспыхнул голубым светом и снова применил технику мгновенного меча, приблизившись к противнику и начав атаку. Динь-динь-дань. На мгновение вновь раздались частые звуки столкновения металла. Ощущая, как техника мгновенного меча становится все более совершенной, Икару сосредоточился и вновь погрузился в удовольствие от фарма очков мастерства. Однако, если ему было комфортно, то Муракамихану и второму джонину тумана приходилось несладко. Не говоря уже о снижении боевой мощи из-за серьезного истощения выносливости, одна только техника мгновенного меча, которую усиленно практиковал Икару, создавала для них огромное давление. Вначале они еще могли поспевать за скоростью Икару, время от времени меняясь, чтобы отдохнуть. Но теперь, если только они оба не концентрировались полностью, взаимно прикрывая слабые места друг друга, им было легко не поспеть за ним. Это создавало для них колоссальное давление. Если бы дело было только в этом, то ладно, но ключевым было еще и психологическое давление. Почему-то они чувствовали, что с каждым столкновением Икару немного прогрессировал. Такое ощущение, когда видишь, как враг постепенно улучшается, а потом сокрушает тебя, было невыносимо для обычного человека. Поэтому по мере продолжения боя они все чаще демонстрировали слабые места, и постепенно уже не могли их компенсировать. СКРР. Раздался звук лезвия, рассекающего плоть. Икару, используя технику мгновенного меча, появился сбоку от Муракамихана и нанес обычный с виду удар. У того не было времени блокировать или уклониться, а другой джонин тумана не успел среагировать, из-за чего меч Икару рассек правое предплечье Муракамиханы. Если бы не тот факт, что в решающий момент тот отклонился назад, немного снизив силу удара, этот удар Икару был бы достаточно мощным, чтобы перерубить кость противника. Однако даже так рана на руке противника была нелегкой. Хотя Икару не влил в этот удар чакру стихии ветра, одной остроты меча Кусанаги было достаточно, чтобы разорвать плоть противника. Кап-кап, падали капли крови. В этот момент Икару и два джонина тумана на мгновение замерли. И не потому, что Икару наконец ранил противника, хотя за прошедшие два с лишним часа эти двое действовали сплоченно, Икару все же оставил на них несколько ран. Он застыл, потому что это был первый раз, когда он так легко ранил противника. И это, казалось, было знаком, что эти двое, похоже, больше не могли оказывать ему в таком состоянии никакого давления. Собравшись с мыслями, Икару перестал думать об этом, шагнул вперед, приблизился к противнику и снова взмахнул длинным мечом. Однако на этот раз Муракамихан отреагировал быстро, сразу же отпрыгнув назад, увеличив дистанцию и избежав этого удара. В то же время другой джонин тумана поспешил вперед, начав атаку на Икару, пытаясь отвлечь его внимание. Однако Икару даже не обратил на него внимания и до того, как тот приблизился, снова применил технику мгновенного меча, двигаясь со скоростью, трудно различимой для глаза, к отступающему Муракамихану. Заметив его приближение, Муракамихану поспешно остановился и собирался взмахнуть кунаем для атаки. Однако в этот момент Икару внезапно остановился, и затем его тело ярко вспыхнуло голубым светом. Он во второй раз применил технику мгновенного меча. Вжух! Фигура Икару исчезла, а когда появилась вновь, он уже был справа от Муракамихану. В следующий момент он нанес удар мечом. Эта сцена была словно повторение предыдущей. Глава 470. Безжалостное лезвие боковым зрением заметив длинный клинок Икару, стремительно приближающийся справа, Муракамихан испытал сильный испуг. Кунай, который он собирался метнуть, резко изменил направление. Хане отчаянно попытался отразить атаку, но это было бесполезно. Ранее Икару оставил на его правой руке глубокую рану, значительно ограничив подвижность конечности, а теперь его удар был настолько внезапным и молниеносным, что Мураками не имел ни единого шанса защититься. Из КРР раздался влажный звук лезвия, рассекающего плоть. А-а-а! Из горла Мураками Ханы вырвался короткий вопль агонии. Длинный клинок Икару, обернутый предельно сжатой чакрой стихии ветра, прошел сквозь правую руку противника как сквозь масло. В следующий миг половина конечности отделилась от тела. Хлынула кровь, заливая землю и окрашивая в алый цвет обширный участок вокруг. Превозмогая невыносимую боль, Мураками Ханы сделал несколько отчаянных прыжков назад, пытаясь увеличить дистанцию между собой и безжалостным преследователем. Однако Икару не собирался давать противнику ни секунды передышки. Почти одновременно с отступлением Ханы он вновь применил технику мгновенного меча, с неимоверной скоростью сокращая расстояние между ними. Но едва он появился рядом, как подвергся внезапному нападению. Атакующим оказался второй шиноби тумана. Все предыдущее произошло настолько стремительно, что этот джонин скрытого тумана не успел среагировать раньше. Теперь же, наконец поймав момент, он атаковал в полную силу. Вжух-вжух-вжух, несколько сюрикенов со свистом полетели прямо в Икару. Ощутив опасность, он мгновенно принял решение временно отказаться от добивания Мураками Ханы. Его силуэт мелькнул, плавно уклоняясь от летящих смертоносных звезд. Однако джонин тумана не собирался отступать. Он тут же метнул несколько кунаев, которые стремительно устремились к цели. Икару слегка повернул голову, пристально вглядываясь в приближающиеся снаряды. Аналитические способности Шарингана работали на полную мощность, и за доли секунды он заметил смертельный подвох. На рукояти одного из кунаев была искусно закреплена взрывная печать, которую невозможно было разглядеть без тщательного осмотра. Очевидно, если бы он попытался уклониться от них как от обычных кунаев, то неминуемо попал бы под мощный взрыв. К счастью, Икару ни на мгновение не терял бдительности. Три томоя в его алых глазах быстро вращались, позволяя мгновенно отследить траекторию полета того самого куная. В следующий момент он выхватил куная из своей сумки с инструментами и, не задумываясь, метнул его навстречу. Два куная летели навстречу друг другу и со звонким дзинь столкнулись в воздухе, высекая яркие искры. После этого каждый полетел в свою сторону. Бум, раздался мощный взрыв, но Икару остался невредим, легко избежав и остальных метательных орудий. Не теряя ни секунды, он снова применил технику мгновенного меча, устремляясь за удаляющимся Мураками Ханы, который, наспех обрабатывая рану на обрубке правой руки, отчаянно бежал в сторону береговой линии, явно намереваясь покинуть поле боя. К несчастью для него, несмотря на вмешательство второго джонина тумана, Икару без труда преодолел разделявшее их расстояние. Сражение возобновилось с новой силой, и вскоре к ним присоединился и второй шиноби тумана. Однако на этот раз бой продлился недолго, и Икару быстро одолел обоих противников. Ничего удивительного. Потеря руки для обычного ниндзя – слишком серьезный урон, а бессильного напарника в лице Мураками Ханы второй джонин тумана определенно не мог противостоять мастерству Икару. Всего через несколько минут стремительного боя Икару нашел возможность нанести удары второму шиноби тумана, оставив на его теле глубокую рану до самой кости. Теперь оба джонина скрытого тумана были серьезно ранены. Ух-ух, противники тяжело дышали, с трудом переводя дыхание. Видя, как Икару шаг за шагом приближается к ним, они переглянулись и в один голос закричали: «Бежим!» В следующий момент раздались два глухих хлопка, это они бросили на землю дымовые шашки. Мгновенно темно-фиолетовый дым с едким запахом расползся во все стороны, окутав территорию в радиусе более 10 метров. Оказавшись в эпицентре, Икару почувствовал сильное недомогание, а его способность восприятия значительно снизилась, не позволяя точно определить местоположение двух джонинов тумана. Очевидно, эти дымовые шашки не только скрывали обзор, выпускаемый ими дым также блокировал чувствительность к чакре. Осознав это, Икару без колебаний сложил печати, широко открыл рот и применил технику «Стихия ветра». Великий порыв. Ху-у, мощный поток ветра вырвался из его рта, моментально охватывая территорию в радиусе нескольких десятков метров. Ядовитый дым, окутывавший все вокруг, в мгновение ока рассеялся, разнесенный в клочья яростным порывом. Икару внимательно осмотрелся и тут же заметил силуэты Мураками Ханы и второго джонина тумана. Только их было около 7-8. Половина из них – копии Мураками Ханы, остальные – копии второго шиноби тумана. Очевидно, они применили технику теневого клонирования, пытаясь запутать его и выиграть время для побега. «Стоп!» – внезапно осознал Икару. Мураками Ханы только что лишился руки. Если он специально не тренировал эту технику раньше, то одной оставшейся рукой он никак не мог выполнить теневое клонирование. Другими словами, все эти теневые клоны были созданы вторым Джонином Тумана, просто некоторые из них были искусно преобразованы в облик Мураками Ханы. Надо же, какая крепкая дружба. В такой ситуации еще и помогает товарищу. Жаль, что это бесполезно, пробормотал Икару. Не колеблясь ни секунды, он поднял обе руки, сложив печать Гзин, и также применил технику теневого клонирования. В следующее мгновение на поле боя появилось такое же количество его теневых клонов, сколько было у противников. Не дожидаясь указаний от своего создателя, клоны Икару разделились и бросились в погоню за копиями Мураками Ханы и второго Джонина Тумана. Одновременно с этим Икару снова сложил печати и применил технику, техника ментальной связи, установив непрерывный контакт со всеми своими клонами. Таким образом, как только любой из его двойников обнаружит настоящего противника, он и все остальные клоны мгновенно узнают об этом и смогут действовать соответственно. Практика показала, что использование техники теневого клонирования для побега не такая уж надежная стратегия, особенно когда имеешь дело с тем, кто не испытывает недостатков в чакре. Когда Икару создал равное количество теневых клонов для персональной слежки за каждым противником, исход был предрешен. Ни Мураками Ханы, ни второй Джонин Тумана не смогли уйти от преследования его теневых клонов. Вскоре их настоящие тела были безошибочно обнаружены, и после этого все стало предельно просто. Сначала Икару отправил одного из своих теневых клонов сдерживать сильно ослабленного Мураками Ханы, а сам лично с максимальной скоростью расправился со вторым Джонином Тумана. Затем вернулся и хладнокровно добил Мураками Ханы. Теперь оба противника, с которыми он так долго сражался, лежали бездыханными. И только сейчас у Икару появилось время тщательно обдумать то озарение, которое принесло ему повышение техники мгновенного меча до совершенного уровня. Да, его техника мгновенного меча уже давно достигла нового уровня, как раз в тот момент, когда он отрубил правую руку Мураками Ханы, но тогда у него просто не было времени осмыслить это достижение. Теперь же, наконец, он мог внимательно погрузиться в новое понимание своей мощи. Глава 471. Сигнал к отступлению Икару окинул взглядом окрестности и, убедившись в отсутствии посторонних, погрузился в осмысление новых знаний. Нельзя было не признать, что совершенствование техники мгновенного меча привнесло в его боевой арсенал колоссальные изменения. Взять хотя бы интервал между двумя применениями техники. До достижения ЛВ-7, какими бы стремительными ни были его движения, между ними неизбежно возникала пауза. А теперь, в ней попросту не было необходимости. Вернее сказать, время паузы стало настолько ничтожным, что им можно было пренебречь. Именно благодаря этому он смог застать Мураками Ханы врасплох, в мгновение ока переместившись с фронтальной позиции в боковую и отсекая ему руку. В противном случае, даже с раненой правой рукой, тот не позволил бы так легко поймать себя в ловушку. И в последующем сражении, когда ему удалось молниеносно расправиться с другим Джонином Тумана, техника мгновенного меча, доведенная до совершенства на уровне ЛВ-7, также сыграла решающую роль. Икару практически не сомневался, что отныне его прозвище «Призрачный клинок» станет еще более заслуженным. Время утекало секунда за секундой. Спустя некоторое время Икару наконец открыл глаза. Не задерживаясь более, он выбрал направление и устремился вперед. Сейчас ему не терпелось испытать усовершенствованную технику мгновенного меча, а заодно пополнить запас чакры. Хотя за прошедшие два с лишним часа он в основном полагался на искусство владения мечом, частое применение техники мгновенного меча требовало значительных затрат энергии. Чтобы не навредить развитию других навыков, ему необходимо было раздобыть еще чакры. Эта битва длится уже достаточно долго, пора ставить точку. С этой мыслью Икару ускорил свой бег. Дзинь-дзинь-дзинь на южной стороне форпоста черного камня, на открытом пространстве, Учиха Шисуи искусно орудовал кунаем, отражая атаки противника. Его оппонентом был молодой Джонин из тумана с длинными черными волосами и белоснежной кожей. Однако его пол определить было непросто. Сказать, что это мужчина, так он выглядел несколько женственно, сказать, что женщина, так в нем проглядывали мужские черты. В общем, скорее андрогинная внешность. Взглянув на его атаки, можно было заметить тонкие иглы, сформированные из ледяных кристаллов. Несомненно, Это была способность стихии льда. Учитывая его принадлежность к шиноби тумана, нетрудно было догадаться, что он, скорее всего, был ниндзя из клана Юки из деревни Скрытого Тумана. При таких обстоятельствах его андрогинная внешность была вполне объяснима. Ниндзя из клана Юки, из-за влияния генов, в зрелом возрасте выглядит более определенно, но молодые представители клана обычно имеют именно такую неоднозначную внешность. Если же у них пробуждался кекки генкай, это влияние становилось еще сильнее, как у этого шиноби тумана. На первый взгляд подавляющее большинство людей не смогли бы определить его пол, в том числе и Икару. Шух силуэт Икару бесшумно материализовался неподалеку. Увидев перед собой шиноби тумана, он на мгновение оторопел. Однако, заметив ледяные иглы, которые тот формировал, Икару мгновенно собрался и перешел в атаку. Вжик-вжик-вжик он метнул несколько кунаев, предугадывая движение шиноби тумана и целясь в его уязвимые места. Юки Мухана, почувствовав опасность и заметив Икару боковым зрением, тут же отказался от намерения продолжать атаку на Учиху Шисуи и уклонился от брошенных кунаев. Поскольку они еще не сталкивались в бою, Икару плохо представлял боевые привычки Юки Муханы, поэтому его предугадывание не было столь точным. К тому же, значительная дистанция между ними давала Юки Мухане больше времени на реакцию, поэтому он с легкостью избежал атаки. Однако на лице Юки Муханы не было ни тени удовлетворения. Ничего не поделаешь, справиться с одним Учихой Шисуи было уже достаточно сложно, а теперь еще добавился Учиха Икару. В такой ситуации у него не было уверенности в победе. Пока он размышлял, не стоит ли временно отступить, Икару снова метнул несколько кунаев. Но на этот раз среди брошенных им кунаев скрывались два взрывных свитка. Поначалу Юки Мухана не заметил ничего необычного, но когда кунаи приблизились, острое чувство опасности охватило его. Без колебаний он тут же отпрыгнул в сторону, а именно этого момента и ждал Икару. Его тело внезапно окутало голубоватое свечение, и в следующее мгновение он вместе с мечом возник сбоку от Юки Муханы. Что, Юки Мухана, похоже, не ожидал, что Икару появится так внезапно, и вскрикнул от удивления. Однако его реакция была молниеносной. Почти инстинктивно он активировал силу своего кекки генкая, высвободил чакру и сформировал перед собой ледяной щит. Икару обрушил удар меча на эту преграду, лезвие вонзилось в лед, издавая шипящий звук ши-ши-ши. Множество ледяных осколков осыпалось вниз, длинный меч Икару оставил на ледяном щите глубокую вмятину, но в конечном итоге застрял в щите, не причинив никакого вреда стоящему за ним Юки Мухане. Более того, Юки Мухана воспользовался этой возможностью и выпустил изо рта мощную струю холодного воздуха, направив ее в лицо Икару. Почувствовав пронизывающий холод, исходящий спереди, Икару слегка нахмурился. Затем, мысленно сосредоточившись, он влил в свой меч большое количество чакры стихии огня, мгновенно растопив постепенно расползающийся по лезвию лед. Почувствовав, что меч освободился, Икару сильно потянул, вытащил клинок, а затем отпрыгнул назад, избегая обморожения от холодного воздуха. Обмен ударами произошел со скоростью молнии, и только теперь Учиха Шисуи заметил прибытие Икару. Шух одним движением техники мгновенного перемещения Учиха Шисуи оказался рядом с Икару. «Икару, как у тебя дела там?» – спросил он, не отрывая взгляда от Юки Муханы. «Уже разобрался», – ответил Икару, также не оборачиваясь. Услышав ответ Икару, Учиха Шисуи ничего не сказал, лишь кивнул, словно заранее это предвидел. Но стоящий перед ними Юки Мухана явно утратил спокойствие. Все дело в том, что он знал распоряжение Асавы Ютаки и был в курсе, что Икару был поручен заботам двух своих товарищей джонинов. Теперь, когда Икару заявил, что та битва уже закончена, это могло означать только одно – эти двое мертвы. А ведь это были не просто такубицу джонины, а самые настоящие джонины высшего ранга. Потеря этих бойцов нанесла бы серьезный урон ударной силе его стороны. Осознав всю тяжесть ситуации, Юки Мухана выглядел еще более мрачным. И именно в тот момент, когда его внимание рассеялось, Икару и Учиха Шисуи одновременно перешли в атаку. Икару напрямую применил технику мгновенного меча, одним движением оказавшись сбоку от противника и взмахнув своим длинным мечом. Учиха Шисуи же метнул свой кунай, отвлекая внимание Юки Муханы. Застигнутый врасплох, Юки Мухана все же сумел среагировать своевременно, избежав смертельной опасности, но неловкости и растерянности было не избежать. Икару, уловив удачный момент, продолжил наступление. Техника мгновенного меча, достигшая ЛВ-7, 00, была использована им несколько раз подряд, и он поистине стал подобен призраку, можно было уловить лишь мимолетные отблески его силуэта, но не его самого. В такой ситуации у Юки Муханы не было иного выбора, кроме как судорожно обороняться, без малейшего шанса на контратаку. С учетом периодических внезапных атак Учихи Шисуи, положение Шиноби Тумана стремительно становилось катастрофическим. Когда его сердце было готово выпрыгнуть из груди от тревоги, в небе внезапно расцвел огромный фейерверк. Увидев эту вспышку в небе, Юки Муханов встрепенулся. Икару и Учиха Шисуи не понимали значения этого сигнала, но для него все было предельно ясно, это был приказ к отступлению. Другими словами, теперь он мог с чистой совестью покинуть поле боя.